Глава вторая. Базирог. «Как там они, Ёль?» – поинтересовался Ролл. «Слегка обескуражены происходящим, но в целом ничего, держится», – ответила мужу волшебница, очередной раз просканировавшая мысли находящихся в соседней комнате агентов. «Пятеро по-прежнему верят Сергею безоговорочно, трое все еще сомневаются». Двое же, наоборот, уже перестали воспринимать слова аватара всерьез. Пара других конспектирует на автомате, не особо анализируя выдаваемую им информацию. Один в полной растерянности от услышанного и пока не решил, как реагировать. Ну, а что за тараканы шуршат в голове оставшейся девицы, определить затрудняюсь, так как у нее от природы сильная ментальная защита. С малого расстояния, да при визуальном контакте, обойти такую блокировку можно. А вот сквозь стену, увы, не пробью. Теория, не подкрепленная практикой, зачастую приравнивается к небылицам. Но ничего, как только Серый закончит, выйдем мы, покажем себя во всей красе и убедим даже самых заядлых скептиков этой группы, что далеко не все сказки ложь. Усмехнулся Ролл Трилтар. «Ну да, эльфам легко говорить. Им для того, чтобы произвести впечатление на аборигенов, действительно достаточно просто показать себя и более ничего не предпринимать. Особенно дроу. Уж если острых ушей будет недостаточно, поможет цвет кожи». Впрочем, оба, что Ролл, что Юлифрель, все равно подготовили по маленькому шоу. И хоть программ своих показательных выступлений они мне не предоставили, скорее всего, один продемонстрирует нечеловеческую скорость и ловкость, а другая какие-нибудь безобидные магические фокусы. Конечно, не такие банальные, как извлечение из чужих мыслей загаданных чисел, а что-нибудь позрелищнее. Но этой светлой самой виднее. В любом случае, зрителя ждет театрализованное представление. Они эльфы такие, обожают блистать. А вот как я докажу, что являюсь тем, кто есть на самом деле? Волшбой не владею, молниеносной реакцией тоже не обладаю. Подумаешь, имею недюжинную силу и телосложение мини-богатыря. Но квадратных дядек с метром в плечах при полутораметровом росте и среди землян предостаточно. Местных даже относительно чудовищной силой вряд ли удивишь. Разогнуть подкову и завязать узлом кочергу или даже лом способен, конечно, не каждый из них. Но история знает предостаточно подобных героев. Нет, тут следует предъявить чисто гномье умение. Нечто такое, что дано только представителям нашей расы. Либо наиболее ярко выражено в нашей крови. И при этом желательно уложиться минут в 10-15. Уркхадал, куда же запропастилась моя хваленая смекалка? Мозг напрочь отказывается сотрудничать. Убедить даже самых заядлых скептиков, что далеко не все сказки – ложь. Убедить даже самых заядлых скептиков, что далеко не все сказки – ложь. Кружились в башке слова темного. Но ничего толкового на ум не приходило. Зато всплыли воспоминания почти пятивековой давности об одном знаменательном событии моего безбородого детства. Видимо, толчком тому послужило слово «сказка». «Тетя Тялоринея приехала! Тетя Тялоринея приехала!» – закричал от радости маленький я, первым заприметив легенду. Другие гномики, мои двоюродные братья и сестры, тут же бросили начатую игру и, искренне ликуя и от души визжа, кинулись навстречу гости. «Тетя Тялорине, а ты подарки привезла?» «Тетя Тялорине, а мне, помнится, куклу обещала. А мне лук, почти настоящий. А мне колечко. А я заказывал сладости из нектара радужных пчел». Возбужденная малышня галдела и восторженно кружилась подле высокой стройной брюнетки серо-голубой кожей. Та улыбалась, пожимала мальчуганам ручки, девочек целовала в носик. «Всем все принесла, как и договаривались», — ответила красавица и, указав на Рипфайдера, велела мне. «Базирок, бери ребят и разгружайте мандиру». Я ничуть не страшился самки ездового дракона. Во-первых, с мандирой мы уже давно знакомы. Во-вторых, животное не смело ослушаться королеву клинков, а потому стойко терпело любые выходки детворы и не показывало свой на самом деле свирепый норов. Взрослый гном доставал темной эльфийке почти до груди, если она без каблуков. Я же, самый старший и рослый среди мелюзги, пока дотягивался тете Теларине лишь до пояса, и то, если встать на носочки. Тем не менее, мы, коротышки, сообразили, как избавить мандиру от тяжелой поклажи. Соорудили живую пирамидку из своих тел, ловко отвязали седельные сумки и спустя пару мгновений уже усердно рылись в мешках, распределяя подарки. Вечером, в честь приезда долгожданные гости, устроили праздничный ужин. Потом родители разбрелись по своим взрослым делам, а серокожая дроу осталась за няньку. Помимо гномиков, рассевшихся полукругом у костра, девушку жадными глазенками рассматривали и два светлых эльфеныша – мальчик и девочка. Днем, пока их отец вел торговые переговоры с моим дядей, эти двое подружились со сверстниками из маленького народца. А теперь им выпала счастливая возможность познакомиться и с представительницей расы дроу. Прежде ушастики только слышали о темных, но никогда не видели вживую. Дети детей леса сразу же отметили, что у леди, обитающей в подземельях, непривычные карие глаза, черные волосы и иной цвет кожи. Непривычные, разумеется, с точки зрения светлых эльфов, поголовно рождающихся голубоглазыми блондинами. А вот уши у тети такие же длинные и заостренные. Поначалу эльфятки испытывали небольшой страх, ведь много веков назад их народ и дроу ненавидели друг друга и очень долго воевали. Но когда гномики по секрету шепнули новым друзьям, что это особо и есть та самая легендарная серая эльфийка, что примирило оба народа, бояться почти перестали. «Тетя Теларине, а расскажи сказку», – попросила моя младшая сестренка. «Да, да, сказку, сказку, расскажи, расскажи. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Тут же законючили остальные крохи. «Хорошо, хорошо, иначе ведь не отстанете», – наигранно вздохнула дроу, которая и сама только что собиралась поведать юной аудитории какую-нибудь притчу или миф. «Вам какую?» Мы зашушукались, советуясь, затем я озвучил мнение большинства. «Человеческую?» – и пояснил. «У людей они очень забавные». «Ну ладно, человеческую так человеческую», – с усмешкой согласилась гостья. «Только чур уговор, после сказки всем спать». Хитрая гномья детвора дружно закивала головами и с ехидными личиками попрятали ладошки со скрещенными пальчиками за спину. Теперь, если и обманут, то это не будет считаться. «А как называется сказка?» — снова тоненьким голоском пропищала сестренка. «Спящая красавица», — ответила тетя Теларине, поворошила веткой угли, отчего к небу тут же взмыл фонтан искр, и начала историю. Жили-были храбрый король со своей прекрасной королевой. Они были бездетны, и это их очень огорчало. Долгие годы горячо молились они богам, чтобы те послали им ребеночка, и, наконец, королева родила дочь. По этому поводу устроили пышный праздник и пригласили всех магов королевства, которых насчитывалось аж 7 штук. Приглашенные волшебники по тогдашнему обычаю в качестве подарка должны были одарить девочку всякими хорошими качествами и пожеланиями. После того, как чародеи налюбовались принцессой, они отправились на торжественный обед, где в честь знаменательного события приготовили роскошные угощения. Перед каждым из магов поставили золотую посуду, усыпанную бриллиантами и рубинами. Рядом положили великолепные золотые ложки, вилки и ножи. Когда все семеро уселись за стол, в зал вдруг вошел 8-й, Старый-престарый колдун, которого не пригласили, потому что считали давно умершим. Более 50 лет он не показывался из своей башни, и все, естественно, про него забыли. «Фу, что такое 50 лет?» – усмехнулся маленький эльфенок. «Это совсем не повод для предания забвению». «Не забывай, что это только старшие народы не дряхлеют многие тысячелетия. А жизнь людей гораздо короче», — объяснила тетя Теларине малышу. «Они ее часто так и называют — человеческим веком». «Ах да, извините, это же человечья сказка. Пожалуйста, рассказывайте дальше». Король с королевой извинились и посадили старика за стол. Однако золотой тарелки и остальных столовых приборов больше не нашлось, так как их изготовили строго по количеству приглашенных волшебников. Поэтому колдуну поставили серебряную посуду. Старый ворчун страшно обиделся на это и пробормотал сквозь зубы. «Ничего, вы у меня поплатитесь». Самый молодой маг, сидевший рядом, услышал его бормотание и сообразил, что ведьмак может наделать малютке неприятностей, поэтому он решил последним наградить принцессу, чтобы таким образом постараться поправить то зло, которое колдун навлечет на малышку. «Я понимаю, что обычным людям не под силу читать чужие мысли, но разве в целом королевстве не нашлось никого, кто сумел бы узнать о задуманном зле и наказать старика?» Теперь уже перебила маленькая эльфочка и недоуменно посмотрела на легендарную дроу. «Конечно, такой человек имелся, лапонька. Но ведьмак носил необыкновенно мощный амулет на шее, через который даже маги разума не могли пробиться и узнать правду», — пояснила сказочница. «А, тогда понятно», — кивнула девочка, удовлетворенная ответом. «Так вот», — продолжила тетя Теларине. «Наконец, волшебники начали награждать маленькую принцессу разными качествами. Первый пообещал, что она будет прекраснее всех на свете». «То есть красивая, как эльфийка?» – снова уточнила остроухая чада. «Почти». «Хороший подарок», – оценил эльф-братец. «Второй, что умнее дочки короля трудно будет сыскать девушку». «Ух ты, здорово!» – теперь обрадовались гномы. «Это значит, что она сможет придумать нечто такое, до чего конкуренты никогда не догадаются, и быстро заработает кучу денег?» «Глупости, она же принцесса, значит, уже богатая», – заспорили девочки. «Тише, не шумите, ваш галдеж мешает», – шикнул я на младших. «Простите их, тетя Теларине, и продолжайте». «Спасибо, Базирог». Третий кудесник дал принцессе доброе сердце. Четвертый и пятый наградили искусством танца и соловьиного пения. Шестой – даром игры на всех, без исключения музыкальных инструментах. Затем дошла очередь старого колдуна. Злорадно ухмыляясь, он прошипел. «Принцесса проткнет себе палец веретеном и умрет в тот же час». Дальше я не слушал, поскольку отец окликнул меня и попросил сбегать к торговцу пряностями с мелким поручением. Впрочем, малыши мне вкратце пересказали пропущенные моменты. Вернулся я на том эпизоде, когда в сказке прошло уже 100 лет, и молодой королевич вот-вот должен был разбудить спящую принцессу. Подъехав совсем близко к дикому лесу, парень собрался мужественно пробираться через преграды, как вдруг защитный магический купол исчез, а колючие заросли терновника расступились сами собой, давая дорогу. Обрадовавшийся герой направился к замку, а заросли тут же сомкнулись за его спиной. Купол вновь активировался, не давая никому больше возможности следовать за принцем. «Это ж сколько маны потратил добрый чародей, чтобы соорудить подобное заклинание», — прикинул масштабы затрат волшебной энергии, слушающий сказку эльфёныш. «Разве человеческие маги обладают подобной силой?» «О, дружочек, люди хоть и живут короткий суетливый век, но в течение него успевают невероятно быстро научиться такому, что порой догоняют по могуществу эльфийских архимагов», — сообщила дроу, которая много повидала в своей жизни и хорошо знала, о чем говорит. «Да», – задумчиво протянул мальчик-эльф, для которого данная информация стала откровением. Ему вдруг стало стыдно за свое высокомерное поведение по отношению к людям. Он поклялся, что с этого дня будет совершенно иначе, гораздо уважительнее относиться к людям, да и не только к ним, а к представителям всех рас. Казалось бы, незначительный эпизод, но он сыграл огромную роль в дальнейшей судьбе этого мальчугана. Спустя много лет, уже будучи взрослыми, мы часто встречались с этим эльфом. И каждый раз он с благодарностью вспоминал тетю Теларине и преподанные ей уроки. Так вот, слушайте, что произошло потом. Вскоре принц вошел во дворец и ужаснулся. В полной тишине кругом почивали люди, которых сон застал в самых естественных позах. Кто-то пировал, кто-то поднимался по лестнице, кто-то вышивал или читал, кто-то танцевал, кто-то наклонился понюхать цветок, да так и простоял 100 лет. Даже капли фонтана на центральной площади замерли и повисли в воздухе. Пройдя дальше, юноша оказался в золотой комнате и остановился в изумлении. На затканной серебром парчевой кровати спала сказочной красоты принцесса. Смущенный и очарованный такой прелестью, королевич присел рядом. «Ой, так девушка все-таки была эльфийкой?» – уточнил голубоглазый мальчик. «Почему?» – изумилась тетя Теларине. «Но вы так красочно описываете ее». «Но принц же тоже человеческий, я же вам передаю его впечатления, а для людей их женщины самые привлекательные». «Да ну, привлекательнее дочерей леса? Не может быть», – не поверила остроухое дитя. «Так же, как и для гномов, наши мамы самые лучшие», – в один голос подтвердили сестренки Базирога, обиженно добавив. «Но люди про них почему-то говорят, что слишком толстые и страшные». «Это потому, что скудоумные человеки не понимают, что главное в жене большой зад, с ним детей легче рожать, и чтобы сила была мужу в кузнице помогать», — сознанием дела пояснил я. «Ух ты, Базирог, откуда у тебя такие сведения?» — задорно улыбнулась темная. «Подслушал, как дядюшка после бочонка Эля папе расхваливал достоинство тетушки». «Понятно. Что ж, видите, дети, у каждого народа свои понятия о красоте». Малыши успокоились и вновь уставились на рассказчицу. «Что же случилось после, тетя Теларине?» И вот, наконец, сбылось предсказание доброй феи, и принцесса ровно через 100 лет проснулась и открыла глаза. «Ах, как же долго я вас ждала, мой милый принц!» – прошептала девушка. В восхищении от этих слов, от ее красоты и от необычности всего происходящего, королевич понял, что полюбил принцессу больше жизни. Постепенно все в замке начало оживать. Всякий принялся за свое дело, и вошедшая в зал служанка объявила: «Обед подан, ваше высочество». Принц помог влюбленной подняться. Он ни словом не обмолвился, что ее роскошное платье уже давно вышло из моды, и выглядит очень нелепо. Но даже в этом старомодном наряде девушка смотрелась лучше самых модных красавиц в мире. Они трапезничали в одном из великолепных дворцовых залов. Принца очаровали старинные кушания и музыка, мелодию которой он помнил с детства. После обеда священник обвенчал молодых. На следующий день принц отправился домой к родителям. Он решил пока сохранить от них приключения в секрете, поскольку его мать была злой женщиной. Она лишь постоянно крутилась около зеркала, любуясь своей неувядающей, несмотря на годы, свежестью. Жена короля терпеть не могла молодых и симпатичных, поэтому набирала слуг только из старух и уродин. А еще поговаривали, что королева – не родная мать принцу, а на самом деле арчиха-людоедка, изменившая внешность с помощью магического амулета. Она отличалась вспыльчивостью и ненавидела, когда сын делал что-то, не спросив предварительно ее совета. Поэтому по прибытии юноша сказал, что заблудился на охоте и провел ночь в избушке лесника. Прошло еще 2 года. Принц тайком посещал принцессу, и никто ни о чем не догадывался. Но вскоре умер старый король, и сын унаследовал трон. Став самым главным в государстве, он, наконец, объявил о женитьбе и с пышной церемонией перевез молодую супругу в замок. Девушка сразу не понравилась матери, потому что своей красотой и юностью затмила ее. Такого терпеть злая женщина долго не могла и задумала при случае избавиться от сыновней избранницы. Некоторое время спустя, а точнее следующим летом, молодой король отправился в поход, а матери поручил управлять государством в его отсутствие. Как только он уехал, старая королева тотчас приказала отвезти невестку в лес, привязать к дереву и оставить на съедение волкам. «Эх, жаль, что принцесса не светлая эльфийка. Тогда бы животные ее не тронули, потому что они любят нас», — всхлипнула остроухая девочка. «Ну, или была бы хотя бы дроу, их звери тоже не кусают, потому что ужасно боятся», — дополнил я и поднял взгляд на повествующую. «Ой, извините, тетя Телрине, не хотел вас обидеть». «Не стоит извиняться, Базирок, я не обижаюсь на правду», — отмахнулась та. «А и что случилось дальше?» – спросила одна из гномочек. «Волки разодрали принцессу. Молодой король, когда узнал, умер от горя, а мачеха-орк его тут же съела», – борясь с зевотой, ответила серая. «Какой ужас!» – воскликнули девочки. «Дурацкие у людей сказки!» – раздраженно подытожил эльфенок. «Угу! Или юмор у кого-то черный. Хотя ей это простительно, она ведь темная. А вообще тетя Телорине частенько прибегает к подобному приему. То есть сперва провоцирует выплеск бури негодующих эмоций, а потом резко успокаивает. В результате перевозбужденные детские организмы избавляются от излишков нерастраченной за день энергии, и малыши быстро засыпают». «Вы это серьезно?» – с надеждой на отрицательный ответ спросил я. «Нет, конечно же, Базик. Просто проверяю, кто еще слушает меня, а кто уже спит». «Да я после такого теперь вообще не усну», – заявил двоюродный братец. Троюродный тоже что-то недовольно пробурчал. «Ладно, извините тетку за глупую шалость», – покаялась дроу почему-то с хитринкой в карих глазах. «На самом деле продолжение приключений таково. Хищники не успели добраться до молодой королевы, потому что в тот момент, когда ее привязывали, девушка догадалась набрать полные легкие воздуха. И как только слуги злой свекрови скрылись, она выдохнула и веревки ослабли. Легко выпутавшись, красавица решила отправиться в свой прежний замок и дождаться там мужа, но заблудилась». «А-а-а!» – похотились со смеху эльфята. «Заблудилась! В лесу! Вот умора!» «Эй, ушастики, она же человечка!» – напомнила я им. «Тьфу, точно!» – сразу погрустнели брат с сестрой, а Телорине рассказывала историю дальше. «Шла, нашла и наткнулась на тропинку, которая вывела к чудесной полянке с большим бревенчатым домом, расписанным невиданными узорами. Девушка обрадовалась и постучалась, никто не ответил. Тогда она толкнула дверь, та оказалась незапертой, и незваная гостья вошла внутрь. Неизвестные хозяева непонятно куда подевались, зато оставили после себя невиданный беспорядок. «Ну что ж, я хоть и бывшая принцесса, однако к работе не чуждая», – подумала молодая королева и принялась за уборку. Через 3 часа дом сиял от чистоты, а хозяева все не возвращались. «Значит, в дальнюю дорогу отправились. Вернуться, сильно проголодаются», – решила девушка и начала готовить ужин. И только-только закончила и накрыла на стол, как услышала топот копыт. Выглянув в окошко, красавица увидела 7 бородатых широкоплечих мужчин. «Гномов, что ли?» – ликующе предположила большая часть малышни. «Ну а кого же еще?» – не стала разочаровывать их темная эльфийка. «Ну-ну, и что наши? Помогли отыскать ее дворец и отомстить злюке?» Девушка не видела прежде представителей маленького народца, и поэтому сильно испугалась, спряталась за шторой и затаила дыхание. Гномы зашли, увидели, что кто-то навел порядок в их доме, приготовил вкусно пахнущие угощения и удивились. «Кто же это пожаловал к нам в гости?» – спросил первый у выпирающей из-за шторы фигуры. «Не бойся, мил человек. Видим, что ты явился с добрыми намерениями, а посему тебя не обидим», — сказал второй. «Вот мне интересно, а как это они определили через ткань, что там прячется именно человек и что он милый?» — полюбопытствовал эльфенок. «Или девушка была хоть и красивой, но недолгой умом, поэтому спряталась за тюлевой занавеской?» Гномята заржали от такой версии. «Крайтис, хватит уже перебивать», — осадила брата остроухая сестренка, растолковывая. «Штора просто не доставала до пола, и хозяева увидели черную кожу щиколоток, так и догадались. Что, вообще фантазия не работает? Применяй мозги почаще, иначе мечта твоя не сбудется, и ты никогда не станешь архимагом». «Бу-бу-бу», — передразнил родственницу эльфенок, после чего сплел ручки на груди и показал язык. Сказочница сукоризной покачала головой и продолжила. «Ежели стар, будь нам отцом», — промолвил третий гном. «Если молод, братом», — предложил четвертый. «Коли женщина в возрасте, станем называть тебя матушкой», — сообщил пятый. «Если девица, сестрой наречем», — пообещал шестой. А седьмой ничего не сказал, он просто молча подошел и отодвинул занавеску. «Ух ты, какая прелесть! Даже несмотря на то, что человечка!» — воскликнули уже все в один голос. В общем, молодая королева подружилась с гномами, которые между собой являлись родными братьями, и рассказала свою историю. Те посочувствовали, но, увы, помочь вернуться домой не могли, так как и слыхом не слыхивали о ее королевстве. Наверное, слишком далеко она находилась. Зато разрешили жить у них постоянно, предложив заведовать готовкой, стиркой и уборкой. А еще они привозили девушке подарки из рудника, в котором братья добывали сапфиры, рубины, алмазы, изумруды и прочие драгоценные камни. «Ну, типичные гномы», — ухмыльнулся маленький Крайтис. «Наверняка же знали дорогу шельмицы. Просто решили за бесценок работницу себе прихватить». «Почему это за бесценок? Они же ей самоцветы дарили», — возмутился я. «А какой от них толк, если она все равно живет уединенно в глуши? Тем более еще неизвестно, что там за камни. Уверен, ерунда какая-нибудь», — не унимался эльфенок, но, получив очередной подзатыльник от сестры, заткнулся. Через 4 дня старая королева достала волшебное зеркало и попросила его. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. На Пангеюшке на нашей кто милее всех и краше?» Ну а зеркальце в ответ. «Ты прекрасна, спору нет, но живет средь малышей кто гораздо хорошей». И волшебный отражатель показал молодую королеву. Женщина разозлилась, затопала ногами и приказала слугам принести самый сильный яд. Потом обильно полила смертельным зельем большую душистую грушу, сняла волшебный амулет, превратилась в страшную арчиху и отправилась в лес. «Да, тяжелый случай. Нарциссизм и комплекс неполноценности в одном флаконе», – печально прокомментировал маленький Крайтис. «Страшно, когда такие вот персонажи оказываются у власти». Тетя Теларине, не прерывая повествование, кивнула, соглашаясь с эльфенком. С помощью зеркала старая королева быстро нашла дом гномов, дождалась, пока те уедут на шахту, затем накинула плащ с огромным капюшоном, скрывающим лицо, сгорбилась и похромала к снохе. Девушка сразу заметила поддельную оборванку и выглянула в окошко. «Здравствуй, дочка!» – прохрипела орочья отродье своим настоящим голосом, который красавица прежде не знала. «Подай, пожалуйста, нищенке кусочек хлебушка!» Молодая королева, оценив габариты старушки, вынесла не кусочек, а сразу целый каравай. «Чтобы прокормить такое большое тело, нужно много кушать!» «Спасибо, добрая душа!» – поблагодарила и немного покашляла для правдоподобности злыдня – и приняла подаяние. «С вас 2 серебряных монетки», — улыбнулась добрая душа. «Как это?» — опешила арчиха. «Знаю, что дорого, но цены монопольные, потому что в округе вы вряд ли еще у кого найдете еду», — охотно пояснила девушка. Мачеха ее мужа поперхнулась воздухом уже по-настоящему, потом жалостливо проскрипела. «Но я же нищая!» А если я буду каждому раздавать за просто так продовольствие, вскоре тоже стану милостыню просить?» Нахмурилась Молодка, упирая руки в боки. «Так что не обессудьте». «Но у меня, кроме вот этой груши, больше ничего нет. Давай меняться», — нашлась собеседница. «Ой, бабушка, извините», — опомнившись, сплеснула ладонями девушка. «Сама не пойму, что на меня нашло. Видимо, сказывается жизнь среди гномов». «Хе-хе, бывает», — посмеялась старая королева. «За грушу только половину каравая дам», — придирчиво рассмотрев фрукт, тут же выпалила красавица, чем вызвала у Злюки нервную икоту. Потом мило улыбнулась и промолвила. «Да шучу я, шучу, ничего не нужно. Кушайте на здоровье, бабушка, бесплатно, пока я не передумала. Хе-хе, и грушу тоже оставьте себе». «Ох, деточка, ну и повеселила же ты меня!» Еле выдавила улыбку орка и добавила. «За доставленную радость все-таки прими этот вкусный плод в подарок». «Ну хорошо, тогда съедим ее вместе», — согласилась молодая королева и тут же сунула фрукт орке под капюшон. «Давайте, кусайте первое». «Не-не-не», — затряслась мачеха, стараясь, чтобы груша не попала ей в рот. «У меня зубов нету, кушай сама». «Зубов нету? Хм, ладно, тогда сделаю вам пюре», — не унималась добрая душа. «Подождите, сейчас в дом за теркой сбегаю, я мигом». Как только девушка скрылась за дверью, нищенка со всех ног закостыляла наутек. «Вот же бабуля, все-таки перехитрила меня», — усмехнулась выбежавшая на порог и не обнаружившая недавнюю гостью красавица. Потом откусила грушу. Голова ее моментально закружилась, ноги сделались ватными и подкосились, веки отяжелели, сердце несколько раз тревожно бухнуло и остановилось. Молодая королева издала слабый стон и уснула мертвым сном. Вернувшиеся вечером гномы увидели бездыханную девушку, рядом надкусанное угощение ведьмы. Между ними дохлого мышонка, подле него трупик мухи, несколько неподвижных муравьев, и сразу все поняли. Грушу сожгли, мышонка и остальную мелюзгу закопали, а названной сестре соорудили гроб из горного хрусталя. Уложили ее туда и обсыпали драгоценными минералами. Тут же выковали золотые цепи и подвесили на них печальную колыбель красавицы в одной из заброшенных штолен. Такого углубления в скале, в котором круглый год поддерживается прохладная температура, благодаря чему тело девушки долго сохранится и будет словно живое. Старая королева, увидев все это через волшебное зеркало, очень обрадовалась, но для подстраховки решила уничтожить тело девушки, сожрав его. А то, мало ли, вдруг бывшему принцу снова удастся ее оживить. Под покровом ночи слуги тайно перетащили прозрачный гроб в замок, не забыв при этом набить карманы драгоценными камнями. Арчиха подозвала повара и приказала: «Подай мне завтра на обед эту спящую красавицу». «О, ваше величество!» — в ужасе вскрикнул повар. «Исполняй!» — прорычала королева страшным людоедским голосом. «И не забудь полить ее сверху вкусным соусом!» Бедный повар, видя, что с хозяйкой спорить бессмысленно и опасно, взял огромный кухонный нож и поплелся к бездыханной девушке. Даже мертвая она была так прелестна и нежна, что повар не смог заставить себя сделать черное дело. Со слезами он выбежал из комнаты, на скотном дворе нашел молодого барашка, зарезал его и приготовил на обед старой королеве, не забыв приправить его любимыми специями злой старухи. Между тем супруга повара спрятала тело бедняжки на сеновале. Людоедка с большим удовольствием уплетала молодого барашка и приговаривала. «Ммм, никогда в жизни не едала такой вкуснятинки». Карга решила, что когда вернется сын, скажет ему, будто бешеные волки загрызли молодую жену. На следующий день она прогуливалась по хозяйственному двору и, проходя мимо сеновала, вдруг увидела торчащий из травы лоскут знакомого дамского платья, того самого, в котором последний раз видела почившую королеву. Арчиха обо всем догадалась, впала в бешенство от того, что ее обманули, и зарычала диким голосом. «Найдите самую большую глубокую бочку в королевстве, установите во внутреннем дворе, а к утру заполните ее ядовитыми змеями, жабами и ящерицами. Затем бросьте туда молодую королеву с поваром. Я хочу посмотреть, как они там будут умирать в страшных мучениях». На следующий день, когда ведьмины слуги уже приготовились кинуть несчастных жертв в кишащую извивающимися гадами емкость, ворота замка внезапно распахнулись, и в них въехал вернувшийся молодой король. «Эй, а что это у вас тут происходит?» – воскликнул он в изумлении. Никто не посмел сказать правду, все стояли, молча потупив взоры. Тем не менее, старая людоедка поняла, что сейчас о ее выходках станет известно, и со злости, что не добилась своего, прыгнула в бочку сама, где ее тут же разорвали на части отвратительные мерзкие твари. Король поначалу опечалился, а потом, узнав всю предысторию, загревал пуще прежнего от того, что потерял молодую жену. Рыдающий и обнимающий мертвую красавицу, он корил себя за то, что оставил ее без присмотра, просил прощения. В сердцах, не понимая, что творит, несчастный человек целовал руки, шею, глаза, лоб, щеки возлюбленной, а когда дошел до губ, та вдруг неожиданно заморгала и ожила. «А, я знаю почему. Он случайно наткнулся на скрытый деактиватор ведьмачьего заклятия», — громко заявил остроухий слушатель. «Нет, Крайтис, вовсе не поэтому, а потому что любовь сильнее самого сильного зла и могущественнее самого могущественного колдовства. Подрастешь, поймешь», — с улыбкой ответствовала тетя Теларине и завершила свое повествование. В итоге радостный король стал жить счастливо со своей прекрасной женой, которая нарожала ему потом кучу очаровательных деток. «Да, забавная сказка», — оценил эльфенок, — «но все равно какая-то странная». «Чем же, малыш?» — скинула вверх брови дроу. «Например, почему люди считают змеи, жаб и ящериц отвратительными и мерзкими? Они ведь созданы природой, а все ее творения совершенны». «А еще остались безнаказанными подлые слуги, которые нажились, стянув из гроба камешки», — поделилась своими впечатлениями девочка-коротышка. «Нет-нет», — возразила серокожая гостья. «Их поймали за сбыт поддельных драгоценностей и надолго заточили в темницу». «Ага», — обрадовался светлый мальчишка. «Выходит, я оказался прав, утверждая, что молодой жене короля дарили ерунду всякую. Гномы есть гномы. Если есть возможность обдурить, они обязательно воспользуются ситуацией». «Да, Крайтис, несмотря на юный возраст, ты уже хорошо разбираешься в особенностях рас», — согласилась сказочница. «Не сомневаюсь, что в будущем из тебя получится хороший архимаг и политик». «А вот я другое не могу представить», — озадаченно произнес один из моих братцев. «Как жабы разорвали на части орка?» Взрослая дроу прыснула от смеха, эльфята и остальные гномики подхватили, загоготали, схватившись за животики и дрыгая ножками. «В общем, куда там после такой сказки спать?» Немало пота с тех пор вытекло из моего напряженного тела в кузницах да ювелирных мастерских. Немало эля влилось в мой желудок в корчмах и тавернах. У меня уже давно выросла борода и живот. Я очень многого добился в жизни. Стал богатым, знаменитым и уважаемым гномом. Но, несмотря на степенность, так и остался неисправимым авантюристом, из-за чего, кстати, и поссорился с лазурным драконом. А тот в наказание отправил меня в параллельный мир. Однако за 4 с лишним века, проведенных на Пангее, и 90 лет заточения на Земле, я крайне редко вспоминал сказки тети Теларине. Нет, они мне безумно нравятся. В них полно поучительных примеров, благоприятно повлиявших на мое мировоззрение и воспитавших из маленького базирога относительно порядочного гнома. В юном возрасте я знал их чуть ли не наизусть. Но взрослая жизнь и взрослые заботы постепенно отодвинули яркие детские впечатления на задворки сознания. Последний раз «Спящую красавицу» и другие сказания серой эльфийки выплывали из забытия лет 60-70 назад, когда на глаза мне попалась брошюра со сборником местных сказок, и я, к величайшему удивлению, обнаружил в книге землян знакомые сюжеты. Конечно, их немного переделали и адаптировали под реалии данной планеты, но без сомнения, что это были именно те сказки. Понятия не имею, как такое случилось. Вряд ли братья Гримм, Ганс Христиан Андерсен, Шарль Перро, самая знаменитая няня самого знаменитого русского поэта и остальные творческие личности путешествовали между вселенными. Вероятнее всего, еще в эпоху расцвета земной магии и драконов кто-нибудь из проводников или странников из нашего мира побывал тут и поведал эти истории земным авторам или их знакомым. Ну а дальше все развивалось по схеме, похожей на нашу с Джоном Толкиным. Однако, если тогдашняя причина была ясна, то к чему все вспомнилось сейчас, совершенно неясно. А ведь это уже третий случай на неделю.